8. Ваня. В раздевалке шумно, тесно, пахнет носками и резким мужским потом, усиленным разнообразными дезиками. А ведь мы только переодеваемся на тренировку. После нее же здесь будет стоять такой смрад, что без противогаза и не зайти. Да, у меня пунктик на всякие неудобоваримые ароматы. С детства тошнота подкатывает от любых сладких духов или чьих-то давно немытых подмышек. Что, конечно, является не самым удачным качеством для парня, половину своей жизни проводящего в спортзале или на тренях. Но уж как есть. Каждый раз перебарываю себя. Привычно занимаю самую дальнюю лавку и расчехляю свою спортивную сумку, чтобы достать форму. «Чиж, здоров! Здоров! Здорово!» Хлопки по спине и плечам выстреливают пулеметной очередью. Рядом со мной кидает свою сумку Эмиль, мой друг. «Здоров!» — тянет руку. Поджимаю. Разорвав рукопожатие, Караев тоже начинает шустро переодеваться. «Тебя после трени домой подкинуть?» – спрашивает Эмиль, стаскивая джинсы. Это его самый часто задаваемый мне вопрос. Квартира, доставшаяся мне от лучшей подруги бабушки, так как своих родственников у Клавдии Михайловны не было, а я в последние 5 лет ее жизни по просьбе бабули таскал ей продукты по звонку, запускал стиралку, помогал платить коммуналку и даже иногда мыл полы, находится в одном районе с домом Эмиля. Так что, когда моя тачка накрывается медным тазом, а в последнее время это почти каждый месяц, Караев – мое бесплатное такси после тренировок. «Да не, спасибо, бро. Я на колесах сегодня. Вчера вечером из сервиса забрал». Качаю головой, надевая майку. «А-а-а», – тянет Эмиль. «Хорошо. А то у меня планы на вечер. В пробку встали бы, огреб от малька», – говорит он про свою теперь уже невесту. «Что за планы?» Караев ловит мой взгляд и страдальчески вздыхает, прежде чем податься поближе, чтобы тихо пробурчать. «Малина тащит меня на балет», — скорбно поджимает губы, поглядывая на остальных пацанов, чтобы не услышали. «На золотого петушка». Ржу. «Бедолага». Караев зло толкает меня в бок, чтобы перестал. На нас с интересом поглядывают. «Ема, сочувствую, чувак. Хотя...» — возвращаю ему тычок под ребра. «Даже спросить боюсь, что ты за это у нее потребовал?» И Эмиль тут же расплывается в похабной улыбке, играя бровями. «И не спрашивай, все равно не скажу». «Извращуга», — угоряю. «Отвянь», — посылает, продолжая хитро улыбаться. «Здорово, пацаны», — подходит к нам Гордей Шолохов. Жмем по очереди его протянутую руку. Шолох бросает вещи на соседнюю лавку и тоже начинает торопливо переодеваться. Двери раздевалки постоянно громко хлопают, выпуская парней, уже облачившихся в форму, в зал. Слышно, как там надрывается вечно всем недовольный Боря, наш тренер, и от его зычного голоса из последних сил на стенах держится штукатурка. Очень быстро в раздевалке становится все свободней, и есть уже чем дышать. Переодевшись полностью, сижу, жду Эмиля с Гордеем. И взгляд сам собой то и дело притягивается, как магнитом, в группе парней в другом углу длинного, узкого, как кишка, помещения раздевалки. Вернее, к одному из них, Марку Линчуку. Заметив, что смотрю на него, Лень криво улыбается, кивает и сразу отворачивается, продолжая что-то говорить остальным. Слов я разобрать не могу с такого расстояния, но отлично слышу взрывы их грубого смеха и вижу масляные ухмылки на лицах. Может, я, конечно, фантазирую, но по мне, с такими поплывшими рожами только баб обсуждать можно. А жесты, которые они иногда показывают друг другу, и вовсе сомнений не оставляют. И, по большому счету, что в этом такого? Будто я сам так не делаю. Да и вообще, не мое дело, но... Вдруг... цепляет. До того сильно, что уже не могу отпустить. Потому что перед глазами так и стоит заплаканный, чистый, наивный до неприличия взгляд Шуйской. И тонко звенящая нота протеста в нем, сообщающая, что Лиза ко мне не прислушалась. Не захотела слушать. Наверное, от обиды и из-за упрямства. А ведь я правда хотел как лучше, дурочка. Но куда этой блаженной, такой как Линчук? Это даже не смешно. И жалко ее, монашку. И вообще, я давно такого жгучего чувства вины не испытывал, как сегодня, когда ее случайно до слез довел. А то, что не послала, не стала дуться, а простила почти сразу, так это даже наоборот хуже. Я теперь будто только еще больше перед ней виноват. Получилось, что Лиска нежная и милосердная, А я вот такой вот грубый козел. Не заслужил я ее улыбок сквозь слезы. Они давят грузом теперь. И черт его знает, каким именно грузом. То ли стыда, то ли ответственности. Не люблю такое чувствовать. У меня ни перед кем долгов нет. Ни материальных, ни по совести. Я отплачу. «Фить!» Поддаюсь порыву и свищу, смотря в упор на Линчука. И когда он поворачивается, киваю в сторону душевых. «Слышь, Марк, давай отойдем». Эмиль с Гордеем удивленно вскидывают брови. Дружки Линчука тоже озадаченно пялятся на меня. Мы не то чтобы совсем не общаемся, нет, но обычно строго по делу. А так, у них своя тусовка, у нас своя. Марк, потирая шею сзади и пряча напряжение в светлых глазах, без лишних вопросов топает к душевым. Встаю с лавки и иду за ним. Заходим в предбанник, облицованный квадратным кафелем. «Чего надо, Чиж?» Марк складывает руки на груди, левая нога нервно выбивает дробь по полу. «Треня сейчас начнется, Боря будет орать». «Да я быстро, не ссы». Хмыкаю и ставлю руку на кафельную плитку повыше его плеча. Линь косится на ладонь у самого своего носа и переводит на мое лицо настороженный взгляд. Смотрю ему нагло в глаза, улыбаясь. Посыл, думаю, уловил, что сокращать дистанцию с ним и применять физическое воздействие я, если что, не боюсь. «Слушай, Марк, ты бы отстал от Шуйской по-братски, а?» — предлагаю вкрадчиво. Скрещиваем взгляды. Его рот пренебрежительно кривится, улетая уголками вниз. «А то что?» «Ничего, не надо ее трогать просто». «Ну вот если ничего, то и не лезь». Не сильно толкает меня в грудь и стремительно делает шаг в сторону. «Зассал, значит, все-таки». «Или запал на монашку нашу», — брезгливо. «Не неси бред. От такого предположения я невольно смеюсь. Всего лишь не верю, что ты запал», — выделяю «ты» голосом. «А это уже, Чижов, как мы выяснили, не твое дело», — бычит Марк, что не выглядит очень грозно, так как при этом он одновременно пятится к выходу. «Ну, конечно, со своими дружками или папиной охраной он обычно посмелее. Зачем она тебе? Поспорил, что ли?» Я делаю шаг к Линчуку, снова сокращая расстояние. «Блин, вот при...» «Нет, просто не лезь. Я же твоих девок не трогаю. Не отговариваю с тобой спать», — растирает лоб раздраженно. «Шуйская не девка. Она улетевшая дурочка, которая, если что, и топиться может с горя пойти. Поэтому, Линь, прекращай. Или я всем скажу, что ты к ней таскаешься», — решаю надавить. Взгляд Марка мгновенно застывает, лицо слегка сереет, губы приоткрываются, а затем он вдруг расплывается в агрессивной улыбке. «Да и пофигу, Чиж, говори. Мне так даже лучше будет, быстрее». «Быстрее? Ты о чем?» — щурюсь. «Так, голубки, хорош миловаться. Марш в зал. Развели тут обжималки по туалетам». Внезапно орет тренер, распахивая настежь дверь предбанника. Мы с Марком переглядываемся, моментально замолкая. Трусцой бежим на выход. С Борисовым лучше не шутить. Тот хлопает в ладоши, поторапливая, пока конвоирует нас к остальным. Первые минуты тренировки даются мне тяжело, так как сложно переключиться. Разговор с Марком никак не идет из головы. И я, честно сказать, слегка запутался. Зря я за блаженную Шуйскую переживаю или нет.